На крайняк, если это будет действительно необходимо. В данном случае это ни то, ни другое. Закурив одну из самых вонючих сигар, дядюшка Артур показал тем самым, что полностью игнорирует мои слова. Он придерживался той точки зрения, что его приказы не распространяются на членов британской аристократии, что в милой светской беседе они могут поверять друг другу какие угодно тайны. Он сказал: «Речь идет об исчезнувших кораблях, моя дорогая Шарлотта. Или, точнее говоря, о погибших и пропавших кораблях. Их было 5, не говоря уже о маленьких суденышках, которые частично пропали, частично затонули. Во всех случаях команды судов оставались целыми и невредимыми. Но эти 5 случаев роднило не только это. На борту всех этих кораблей был очень ценный, переправляемый в тайне груз. На борту Холмвуда находилось 2,5 миллиона фунтов южноамериканского золота. На Антаре было на 1,5 миллиона фунтов стерлингов неотшлифованных бразильских алмазов, предназначавшихся для промышленных целей. На борту Хэдли Пюнер было почти 2 миллиона отшлифованных и необработанных изумрудов их рудников Мюца в колумбийских Андах. Харрикейн Сирей имел на борту более чем на 3 миллиона фунтов алмазов, из которых большинство было обработано. И последний корабль — Мансвилл. Дядюшка Артур чуть не подавился слюной. Имел на борту золотые слитки стоимостью 8 миллионов долларов. Резервы, запрошенные Министерством финансов Соединенных Штатов. Выбор судна, дата отправления и остальные детали хранились в глубокой тайне, а у пиратов имелось полная информация. Калверт сказал, что нашел ее источник. После того, как исчезли 1-е 3 корабля, а вместе с ними и драгоценности почти на 6 миллионов фунтов, стало ясно, что речь идет об отлично организованной банде, тщательно готовящей свои преступления. Не хотите ли вы сказать, что в этом деле замешан капитан Имри? — спросила Шарлотта. «Замешан? Это еще слишком мягко сказано, — сухо сказал дядюшка Артур. Есть основания полагать, что именно он возглавляет банду. Не забывайте нашего старого приятеля Скурса, — добавил я. Он тоже увяз в этой истории по самые, я бы сказал, по самые эти. «У вас нет никаких оснований говорить такое! — закричала Шарлотта. «Говорите, оснований? Почему же? И что он для вас? Что означает внезапная защита героя с кнутом в руке? Как, кстати, ваша спина?» Она промолчала. Дядюшка Артур продолжал. Калверт предположил, чтобы после исчезновения Хэнди Пеннер на корабли, везущие золотые слитки или драгоценные камни, помещали 2 наших людей и давали им специальный передатчик. Наши агенты, 3 пары, во время погрузки прятались или в пустой каюте, или в машинном отделении, прихватив достаточное количество провизии. Что они находятся на борту, знали только капитаны. в различные часы, но по твердо согласованным минутам они посылали 15-секундные сигналы, которые ловились специальной станцией на побережье, вернее, несколькими станциями. Мы ограничились западным побережьем, так как именно там находились команды с пропавших кораблей. Кроме того, сигналы слушались здесь, на борту этой яхты. 17 мая по 6 августа не произошло ни одного пиратского нападения. Мы подумали, что их удерживают белые ночи. А 6 августа исчез Харрикейн Сирой. На борту этого судна наших людей не было. В конце концов, мы же не могли обеспечить агентами каждый корабль. Но на борту Нанцела, который исчез в последнюю субботу, находились